О стольком надо бы спросить. Например, почему Чарльз так враждебно относится к Мириам, которую никогда не видел? Энн отправилась на кухню. Бруно со стаканом в руке подошел к окну и стал смотреть, как в черном небе мигают красные и зеленые огоньки самолета. «Похоже на физзарядку», — подумал он. «Руки на плечи, руки врозь». Ему захотелось вдруг, чтобы Гай летел в этом самолете, летел домой. Он посмотрел на тускло-розовый циферблат своих новых часов и подумал, прежде чем различил крупные золотые цифры, что Гаю, наверное, понравится такая вещь из-за ее современного дизайна. Еще 3 часа, и пройдут сутки с тех пор, как он явился сюда. Целый день они с Энн провели вдвоем. Он приехал накануне вечером, без звонка, и сделалось так поздно, что Энн оставила его ночевать. Он спал в комнате для гостей, там же, куда его уложили после вечеринки, и Энн перед сном принесла ему горячего бульона. Энн была к нему ужасно добра, и он действительно любил ее. Бруно повернулся на каблуках и увидел, как она входит из кухни с тарелками. «Знаете, Гай к вам прекрасно относится», — сказала Энн за обедом. Бруно взглянул на нее, забыв уже, о чем они говорили. «О, я все что угодно готов для него сделать. Я к нему страшно привязан, ну, прямо как к брату. Думаю, это потому, что с ним столько всего приключилось сразу после нашей встречи в поезде». Начал он весело, даже легкомысленно, но от подлинного чувства к Гаю перехватило дыхание. Он протянул руку к маленькому столику и принялся теребить подставку, где хранились трубки Гая. Сердце ширилось в груди. Тушеный картофель был превосходен, однако Бруно больше есть не решался. И также пить красное вино. Ему вдруг захотелось устроить так, чтобы его еще раз оставили ночевать. Сможет ли он провести здесь и эту ночь, если почувствует себя плохо? С другой стороны, новый дом находился не так далеко, как то представляла Энн. А в субботу Бруно устраивал большую вечеринку. «Вы точно знаете, что Гай приедет на выходные?» — спросил он. «Гай так сказал». Энн в задумчивости ела овощной салат. «Не знаю, правда, будет ли у него настроение для вечеринки. Он, когда работает, не любит развлечений. Разве что поездка на яхте. Я бы тоже с вами поехал, если не помешаю». «Пожалуйста». И тут она вспомнила, что Чарльз уже плавал на Индии, навязался Гаю, разбил планшир и внезапно почувствовала себя замороченной, обманутой, словно что-то действительно помешало ей вовремя вспомнить. И ей невольно пришло в голову, что Чарльз, наверное, может совершить все, что угодно, самые чудовищные поступки и любого обвести вокруг пальца этим вот обворожительным простодушием, вот этой застенчивой улыбкой. Кроме Джерарда. Да, Чарльз Бруно мог подстроить убийство своего отца. Не будь это возможным, Джерард не стал бы обдумывать такую версию. Не исключено, что напротив сидит убийца. Страх охватил ее. Она встала слишком резко, словно спасаясь, и понесла на кухню грязные тарелки. А с каким мрачным, безжалостным упоением рассказывал Бруно, как отвратительно ему Мириам. «Он бы с радостью убил ее», — подумала Энн. Смутное подозрение, что он мог действительно убить Мириам, пронеслось у Энн в голове, как гонимый ветром сухой листок. «Значит, сразу после встречи с Гаем вы отправились в Санта-Фе?» — прокричала она из кухни, едва не заикаясь от страха. «Ага». Бруно вновь уселся глубоко в большое зеленое кресло. Энн уронила чайную ложечку, и та с ужасающим звоном запрыгала по кафелю. «Странное дело», — подумала Энн. «Чарльзу кажется все равно, о чем с ним говорят, что спрашивают. Его ничто не смущает». Но от этого не легче, наоборот, такая реакция пугает и сбивает с толку. «Вы были когда-нибудь в Мэтклфе?» — спросила она из-за перегородки, едва слыша собственный голос. «Нет», — отозвался Бруно. «Не был, но всегда хотел побывать. А вы были?» Бруно, стоя у каминной доски, прихлебывал кофе. Энн сидела на диване, откинув голову, так что свет падал на изгиб шеи, выступающий из небольшого гофрированного воротничка. «Энн, мое солнышко», — вспомнил Бруно слова Гая, однажды произнесенные. «Если бы он задушил и Энн тоже, тогда бы они с Гаем могли действительно быть вместе». При этой мысли Бруно нахмурился, потом расхохотался, качнувшись в сторону. «Что смешного?» «Я просто думал», — улыбнулся он, — «думал о словах Гая, что все вещи имеют двойственную природу. Знаете, положительное и отрицательное бок о бок. Всякое решение несет в себе повод для его отмены». Он вдруг заметил, что тяжело дышит. «Вы имеете в виду, что всякая вещь имеет две стороны?» «О, нет, это было бы слишком просто». Как все-таки до женщин иногда туго доходит. Люди, чувства, все что угодно. Все двойственно. Два человека в каждом из нас. Где-то есть человек, полностью противоположный вам. Ваша незримая половина живет где-то на этом свете и ждет в засаде. Передавая то, что Гай говорил когда-то, Бруно весь трепетал, хотя выслушивать эти слова было не очень приятно. Вспомнилось ему, ведь Гай сказал, что те двое смертельные враги, имея в виду его и самого себя. Энн медленно приподняла голову со спинки дивана. Такие речи были в духе Гая, однако ей он этого никогда не говорил. Энн вспомнила анонимку, полученную прошлой весной. Чарльз вполне мог написать ее. Гай, наверное, имел в виду Чарльза, когда говорил о человеке в засаде. Одного лишь Чарльза Гай не приемлет столь неистово. И Чарльз, без сомнения, ненавидит Гая, обожествляя его. «Дело даже не в добре и зле, а в том, как они проявляются в действии», — радостно проповедовал Бруно. «Кстати, не забыть бы рассказать Гаю, как я подарил $1000 нищему. Я всегда говорил, что когда у меня будут свои деньги, я подарю 1000 нищему. Так вот, я подарил. И вы думаете, он сказал мне спасибо? 20 минут пришлось убеждать его, что деньги не фальшивые. И потом пойти в банк и разменять ему купюру. И тогда он повел себя так, будто я законченный псих». Бруно опустил глаза и покачал головой. Данный опыт он считал достопамятным. Как этот ублюдок положительно обиделся на него в следующий раз, когда его увидел, прося милостыню на том же углу. Между прочим, за то, что Бруно не принес ему следующие 1000. «О чем это бишь я?» «О добре и зле», — проговорила Энн. Бруно сделался ей омерзителен. Теперь она понимала, какие чувства Гай испытывает к нему. Одного она не могла понять — отчего Гай его терпит. «Ах да, ну так вот, и то, и другое проявляется в действии. Возьмем, например, убийц. Гай говорит, что приговор суда не в состоянии никого исправить. Каждый человек судит себя сам, сам себе выносит приговор и казнит себя достаточно жестоко. На самом деле Гай слишком хорошо думает о людях». Бруно засмеялся. Он был так пьян, что едва различал лицо Энн, но ему хотелось передать ей все, о чем они с Гаем говорили, кроме той маленькой тайны, которую передавать нельзя. «А если у человека нет совести, ведь он же не станет себя казнить?» Бруно устремил взгляд в потолок. «Это верно. Совести нет у глупцов и злодеев. Глупцы обычно попадаются. Но если взять тех двоих, что убили жену Гая и моего отца...» Бруно изо всех сил старался казаться серьезным. «Это должно быть незаурядные люди. Как вы думаете, а?» «Значит, у них есть совесть, и они не заслуживают того, чтобы попасться?» «О, не говорите так. Я так не думаю, конечно. Но ведь они страдают хоть немного. По-своему». Он снова засмеялся, потому что был слишком пьян и сам не знал, к чему говорит все это. «Они вовсе не были психами, как там писали про того, кто убил жену Гая. Вот и видно, как мало судебные власти знают криминологию. Такое убийство совершается по сценарию». Вдруг молнией пронеслась мысль, что у него-то и не было как раз никакого сценария. Однако таковых набралась целая куча при убийстве его отца, что, собственно, служит достаточным доказательством. «В чем дело? Что случилось?» Энн приложила к колбу похолодевшие пальцы. «Ничего». Бруно подошел к бару, который Гай пристроил к камину, и плеснул виски для Энн. Бруно хотел бы иметь такой же бар и у себя дома. «Почему у Гая в марте было исцарапано лицо?» «Исцарапано?» Бруно повернулся к ней. «А Гай говорил, что Энн царапин не видела?» «Более чем исцарапано. Порезано и рана на голове». «Я ничего такого не видел». «Он дрался с вами, так ведь?» В глазах Чарльза, устремленных на нее, появился странный розовый блеск. Она не улыбалась, потому что не умела притворяться, и теперь была уверена. Энн чувствовала, что Чарльз готов наброситься на нее, ударить, но не сводила с него глаз. Если бы она рассказала Джерарду, подумалось ей, драка послужила бы доказательством того, что Чарльз знал о предстоящем убийстве. Потом она увидела, как губы Чарльза снова искривились в улыбке. «Нет», — рассмеялся он и сел. «А как он сам объяснил свои царапины? Я ведь с ним не виделся в марте. Меня и в городе-то не было». Бруно встал, внезапно почувствовав дурноту. Не от вопросов, просто с желудком нехорошо. Не хватало еще, чтобы его скрутило сейчас или завтра утром. «Нельзя здесь вырубаться. Нельзя, чтобы Энн увидела это поутру». «Я, пожалуй, пойду», — пробормотал он. «Что с вами? Вам нехорошо? Вы как-то побледнели?» В ней не было сочувствия, он это мог определить по голосу. Да и какая женщина способна на сочувствие, кроме его матери? «Большое вам спасибо, Энн, за весь этот день». Энн подала ему пальто, и он вышел, спотыкаясь, скрипя зубами при виде огромного расстояния, которое нужно пройти до машины, стоящий у обочины. Когда через несколько часов приехал Гай, в доме было темно. Он, крадучись, пробрался в гостиную, увидел окурок в камине, подставку для трубок, сдвинутую на бок, вмятину на диванной подушечке. Во всем был виден особый беспорядок, который не могли создать ни Энн, ни Тедди, ни Крис, ни Хелен Хейберн. Он так и знал. Гай опрометью бросился в комнату для гостей. Бруно там не было, но на ночном столике валялась жестоко скомканная газета, а рядом с нею по-домашнему 10-центовик и еще 2 цента. В окне занимался рассвет. Тот самый рассвет. Гай отвернулся от окна, и затаенное дыхание со стоном вырвалось наружу. Зачем? Зачем Энн так поступила с ним? Именно сейчас, когда это так невыносимо, когда лишь часть его пребывает в Канаде, а другая остается здесь, в когтях у Бруно, которого полиция преследует по пятам, полиция дала ему лишь короткую передышку. Но теперь чаша переполнилась. Терпеть доли невозможно. Он зашел в спальню, встал на колени перед Энн и в страхе принялся целовать ее настойчиво, грубо, пока не ощутил, как ее руки обвелись вокруг него. Гай спрятал лицо у нее на груди, в теплых складках простыни. Казалось, вокруг него, вокруг них обоих, ревет бушующий шторм, и Энн...